91. Заткнулись, мать вашу!» Парадоксально, но именно государственный переворот, вернее попытка его совершения, консолидировала и заставила повзрослеть только что обретенную испанскую демократию. 23 февраля 1981 года подполковник гражданской гвардии Антонио Техеро, за спиной которого стоял командующий военным округом Валенсии генерал Миланс дель Боск, а также некая группа поддержки, военные и гражданские заговорщики, ностальгирующие по франкизму, захватили Конгресс вместе с депутатами и в течение долгого и очень напряженного дня удерживал заложников, возродив тем самым старую мрачную испанскую традицию государственных переворотов, военных мятежей и стойких оловянных солдатиков, столь дорогую сердцам офицеров XIX века. Никогда еще чтение «Иберийского колеса», «Валья Инклана» и национальных эпизодов «Гальдоса» не было более показано, чем в наши дни, если мы хотим разобраться в том, что было, и осознать себя сегодняшних. Техеро со своими жандармами ворвался в парламент, проорал свое скотское «все на пол» и «заткнулись, мать вашу!» И вся Испания затаила дыхание, вновь обнаружив себя угодившей в очередной шторм, со всеми своими депутатами, которые в самом деле перепугались и сжались на полу в комочек, как кролики. Иберия не всегда рождает львов, за исключением лидера коммунистов Сантьяго Карильо. Его-то точно должны были расстрелять, так что он преспокойно закурил цигарку, не давая себе труда склонить голову. Президента Адольфо Суареса и генерал-лейтенанта Гутьяреса Мельядо. Эти трое проявили недюжинное мужество, не подчинившись заговорщикам. Техеро подло пытался подставить старому генералу ножку, но неудачно. Так все и зависло, на самом краю пропасти, до тех пор, пока король Хуан Карлос, его советники и высшее командование вооруженных сил не остановили переворот, прибегнув к военной дисциплине. Но в своих усилиях они были не одиноки, поскольку миллионы граждан по всей Испании мобилизовались, и газеты сначала «Эль Паис», затем «Диарио 16», а за ними и все остальные вышли специальными выпусками, призвав людей на защиту демократии. Вот когда публика выступила просто великолепно. Или мы выступили, потому как тогда мой призыв уже был в строю, на высоте той Испании, которую хотела иметь. Из этого усилия родилась их свобода, что стало очевидным, когда после отставки Суареса его коллеги-политики не простили ему ни его успеха, ни его пижонства, ни того, что красавчик, а некоторые демократии, и избрание на пост председателя правительства Леопольда Кальво Сотело в Испании в полной мере установились демократические нормы, были приняты статусы автономии, и наши вооруженные силы вошли в НАТО. Последнее решение было вдвойне выгодным. Оно ставило нас в один ряд с западными демократиями и обязывало испанских военных провести модернизацию армии, посмотреть на мир и стряхнуть с себя, как перхоть с плеч, привычки устраивать государственные перевороты и военные мятежи. Что же касается разного рода сообществ, то Конституция 1978 года, принятая консенсусом всех, подчеркиваю, всех политических сил и созданная выдающимися людьми из всех слоев общества, определила Испанию будущего как многонациональное государство с автономными образованиями, прекрасную рамку для 17 автономных регионов и одно из самых передовых в Европе государств. Как то, что Хуан Пабло Фуси, один из наиболее известных ныне живущих наших историков, быть может, самый известный, определяет как социальное и демократическое правовое государство, полномасштабную и высокоразвитую демократию. Прежде чем сойти со сцены, Адольфо Суарес, стремясь навсегда погасить старый источник конфликтов, вечно угрожавший стабильности Испании, добился заключения нескольких специальных соглашений с Каталонией, согласно которым восстанавливался «Женералитат», упраздненный после Гражданской войны, и организовал торжественное возвращение из изгнания его президента, Жозепа Торадельяса. Но вот в стране басков проблемы так просто не решались. Отчасти по причине разгула безумного и преступного терроризма это, отчасти в числу по-сабински экстремальной позиции одного, как я полагаю, злонамеренного типа по имени Хавьер Арсальюс, приведшего БНП на позиции трусливого и жалкого политического оппортунизма, вспомним его циничное «пока одни трясут дерево, другие, как мы, собираем упавшие орехи». И это в те времена, когда это убивало направо и налево. Примечание: экстремальной позиции. Позиция, связанная с идеями Сабина Араны, идеолога независимости страны басков от Испании. БНП – Баскская националистическая партия, действующая преимущественно в Испании, продвигающая идеологию баскского национализма и идею создания независимого, либо автономного государства басков. Конец примечания. Но даже и так, несмотря на то, что баскский терроризм по-прежнему оставался незаживающей раной на теле молодой испанской демократии, она мужественно и непоколебимо противостояла всем его подлым вызовам. И на октябрьских выборах 1982 года удалось добиться того, что, начиная с 1939-го, казалось невозможным. Победу на выборах, получив 10 миллионов голосов, одержала социалистическая партия, в то время как за Народный альянс проголосовали 5,4 миллиона. И СРП во главе с Фелипе Гонсалесом и Альфонсо Геррой стала правящей партией Испании. И за долгий период ее правления, несмотря на все допущенные ошибки и проблемы, без которых не обошлось, при довольно травматичной промышленной модернизации, терроризме и различных кризисах, мы, испанцы, вновь обрели наше достоинство и наше место в мире. В 1986 году мы вошли в Европейское экономическое сообщество, и прогресс пришел к нам об руку с современностью, чтобы остаться. Адольфо Суарес в свое время выбил это в граните. Испанию не узнает даже ее родная мама. И так стало, и до сих пор так оно и есть.